Глава 4. Темные времена. Я не ошибусь, если скажу, что с 1979 года казуалы стали тем, что мы понимаем под футбольным насилием. Меня всегда поражало, почему столь распространенной и жестокой культуре уделялось так мало внимания. Одной из причин этого является отсутствие ответа на вопрос, кто такие казуалы. Все тонет в версиях, нет единого мнения даже об истории их возникновения. Лично для меня культура казуалов основывается на двух вещах – футболе и манере одеваться. В день матча я надевал свой самый клевый прикид и отправлялся на Викаридж Роуд или какой-нибудь другой стадион, а на следующий день опять становился номером R812-3790, капралом Дуги Бримсоном, воплощением респектабельности. В глазах других неотъемлемой частью культуры казуалов являлась музыка – северный соул, группа Motown и джаз-фанк. Последующие годы – электронная музыка, но эту тему мы опустим. Для меня не просто завсегдатая ночных дискотек юго-востока Англии, но к 1982 году еще и диджея, два раза в месяц игравшего в соул-клубе близ Оксфорда, два подобных подхода к пониманию казуальной культуры – представляются совершенно разными. Я никогда сознательно не связывал музыку и футбол, и до сих пор этого не делаю. Но даже сейчас, 20 лет спустя, не утихают споры о влиянии, которое оказывает на фанатов музыка. У меня же нет желания углубляться в такую тему, поскольку есть множество людей, которые могут рассказать об этом куда лучше, чем я. Много споров вызывает история появления казуалов. Как возникла эта культура, или точнее, кто стал ее родоначальником. Фанаты лондонских клубов, особенно Челси, утверждают, что именно они начали одеваться неброско, но стильно, чтобы не привлекать внимание полиции на стадионе. С этим утверждением сложно не согласиться, поскольку я своими глазами видел сделанные в 1979 году фотографии фанатов лондонских клубов в одежде для гольфа. А еще я видел снимки, свидетельствующие о том, что некоторые столичные болельщики носили джемперы на пуговицах с коротким рукавом и облегающие велосипедные куртки. Мне, как выходцу с юга, больно это признавать, но наиболее вероятным родоначальником этой культуры, по крайней мере в области одежды, являются фанаты Ливерпуля. В середине 1970-х, благодаря The Beatles, Джимми Тарбаку и Силли Блэк, у ливерпульцев была репутация людей хороших и дружелюбных. Но при этом любой болельщик знал, что среди фанатов Ливерпуля и Эвертона затесались самые жестокие и бесстрашные хулиганы в стране. Они очень любили носить с собой ножи, временами пуская их в ход, а также участвовать в грабежах, которыми раз за разом стали отмечаться путешествия ливерпульских фанатов. Когда в 1983 году Уотфорд принимал Эвертон, они ограбили всех продавцов программок. Оказавшись вместе с Ливерпулем за границей, его фанаты взяли за правило воровать дорогие дизайнерские вещи, причем не только для себя, но и для продажи в Англии. В 1980 году возник новый стиль. Его популярность росла настолько быстро, что буквально по всей стране люди принялись скупать вещи из спортивных магазинов, теннисных и гольф-клубов. Тогда же получили распространение лейблы «Фила», «Прингл», «Элес», «Тачини», «Диадора» и «Лакост». По иронии судьбы, этот стиль напрямую противоречил духу казуалов. Во времена Маргарет Тэтчер, когда она заходилась криком «Только свое, свое, свое», ношение краденой одежды воспринималось как своего рода демонстрация неприязни к культу богатства. То есть купить броскую вещь или, по крайней мере, отдать за нее много денег, значило поддаться моде и, следовательно, стать тупым потребителем. Интересный случай рассказал мне в свое время Пэт, фанат Челси, живущий в Центральной Англии. Году этак в 1980-1981 мы с друзьями отправились поболеть за Челси на Энфилд Роуд. Полицейские довели нас от автобусов до паба, который был заказан специально для нас. Он был расположен, наверное, совсем недалеко от центра города, поскольку не успели мы выпить первую кружку, как туда зашли двое местных. Им было лет 13-14, и у одного из них в руках были какие-то странные листы бумаги. Оказалось, что это фотокопии каталогов с различными вещами из гардероба казуала. Они были готовы украсть понравившиеся нам вещи, чтобы потом продать за полцены. Я тогда обзавелся парой джемперов Lyle & Scott и тренировочными штанами Nike. А после игры, которую мы в очередной раз проиграли, был вполне доволен. И они еще удивляются, почему все считают ливерпульцев варюгами. В начале 1980-х самым важным для фаната была одежда. Если вы появились на стадионе в шмотках неправильной марки или даже просто надевали то же самое, что и на прошлый матч, то неизбежно становились объектом насмешек. Приверженцы определенных клубов и даже жители определенных графств одевались в едином стиле или просто носили продукцию одной фирмы, так что по одежде человека можно было определить, за кого он болеет. Лондонцам, например, очень нравились белые тренировочные штаны. Тогда очень важно было перещеголять соперника. Стиль менялся чуть ли не каждую неделю, и за несколько дней популярный лейбл мог превратиться в совершенно немодный. И уже очень скоро лондонцы стали поносить приезжих болельщиков за безвкусную одежду. Необходимо учесть, что в те времена север страны сильно отставал по уровню жизни от юга. Пресса не сразу отреагировала на появление нового стиля в одежде, но одним из первых, кто понял, что происходит, был музыкальный журналист Гарри Бушелл. Он назвал столь трепетно следящую за модой молодежь «гербертами», но это название быстро исчезло, уступив место слову «казуал». Затем такие журналы, как «The Face», стали много писать о культуре казуалов. Хотя «The Face» писал больше о музыке, многие его статьи были посвящены именно казуальной моде. В журналах часто публиковались письма болельщиков, в которых речь шла о шике на трибунах, а также о фанатах других клубов, которые не умеют одеваться. Цены на вещи модных марок были иногда заоблачно высокими, но только не для фанатов. Потратить весь недельный заработок на куртку было в порядке вещей. В итоге возникла еще одна проблема, причем не у полиции или чиновников, а у самих болельщиков. В те времена не было ни одного из них, кто бы не знал, что такое таможня. Она стала настоящим проклятием для путешествовавших по стране фанатов. Все было очень просто. У выездной публики крали одежду. И если вы следили за модой, то могли остаться, если не голым, то почти голым. А поскольку деньги тоже воровали, возвращение домой превращалось в проблему. В результате фанаты отправлялись обратно на перекладных, испытывая при этом страшное унижение. Для полиции прибытие казуалов всегда оборачивалось головной болью. Теперь фанаты уже не ходили в шарфах и майках, и нельзя было с первого взгляда определить, за какой клуб они болеют. Единственное, что можно было сделать – остановить их и выяснить. Но далеко не всегда это удавалось, особенно если группа фанатов была многочисленной. Появление культуры казуалов изменило не только внешний облик хулигана, но и образ его мыслей. Одетые в дорогие вещи, они начинали думать, что должны быть и во всем остальном гораздо круче других. В итоге казуалы стали ездить отдельно от обычных фанатов и все чаще и чаще брали в аренду микроавтобус или фургон. Зачастую такой транспорт, приобретший впоследствии название «боевые машины», собирался в колонны, способные растянуться на сотни метров. Для полиции это стало серьезной проблемой, поскольку она могла возникнуть где угодно, а контролировать такие колонны было очень сложно. В начале 80-х некоторые группировки использовали иной вид транспорта, причем с одной единственной целью. Мне рассказывали, что фанаты Лутона частенько отправлялись на выезды в фурах, чтобы незаметно подъехать к какому-нибудь местному пабу, вывалиться целой ордой из кузова и броситься в атаку. Я не знаю, правда это или нет, но из других источников мне стало известно об инциденте, произошедшем в 1982 году, когда подобному нападению подвергся любимый паб саппортеров Бирмингем-Сити. Фанаты, путешествующие колоннами, устраивали беспорядки не только там, где проходил матч, но и во многих местах, где они останавливались по дороге. Мой город находится примерно в часе езды от столицы, и в нем очень любили останавливаться болельщики, ехавшие с субботних лондонских матчей. Высадившиеся фанаты Эвертона всегда отправлялись в определенный паб, что раз за разом оборачивалось конфликтом с нашими парнями, многие из которых примерно в то же время возвращались домой с игр против Челси, Тоттенхэма или Арсенала. Однако далеко не все пересели в фургоны и микроавтобусы. Футбольные поезда продолжали пользоваться огромной популярностью. К тому времени вандализм в вагонах стал обычным явлением, и довольно часто поезд задерживали, пока транспортная полиция не поймает тех, кто принимал участие в разгроме. По прибытии обратно в редком вагоне оставалась хотя бы одна неразбитая лампочка. В 1980 году компания British Rail запретила употребление алкоголя в футбольных поездах. В ответ фанаты стали пользоваться обычными электричками. Однако железнодорожные власти оказались еще хитрее. Они распространили этот запрет на все поезда, в которых могли оказаться болельщики. Ситуация на трибунах становилась все хуже. Начинались самые черные для футбола дни. 6 сентября 1980 года смертельное ножевое ранение получил 17-летний болельщик Мидлсбро. Это случилось возле стадиона Эрисон Парк во время драки между фанатами Мидлсбро и Ноттингем Форест. В тот же день из-за беспорядков, устроенных хулиганами Шеффилд Уэнсдей, была прервана на 29 минут игра в Олдеме. Тогда тренеру Олдем Атлетик Джеку Чарлтону, пытавшемуся успокоить фанатов, попали камнем по голове. Сначала противоборствующие стороны забрасывали друг друга камнями и монетами, а потом, прорвавшись через заграждение, устроили драку на поле. В итоге пострадало 20 человек, в том числе и несколько полицейских. Но больше всего опасений в то время вызывали фаны Вестхэма. В том же сезоне они устроили серьезные беспорядки на матче в Ньюкасле, которому было суждено войти в историю благодаря первому случаю использования бутылок с зажигательной смесью. Ее, кстати, бросили фанаты Ньюкасла, а не Вестхэма. В этот день, когда был убит болельщик Мидлсбро, а фанаты Шеффилд Уэнсдей устроили беспорядки в Олдеме, Вестхэм отправился на Стэмфорд-Бридж, где в результате столкновений были арестованы 42 человека. К этому времени хулиганские группировки стали более организованными. В 1970-х при планировании выезда речь шла только о самой поездке и выборе паба, а драки в большинстве случаев вспыхивали сами собой. Но с наступлением эры казуалов хулиганы стали заранее готовить будущие столкновения. Если были известны номера телефонов лидеров других группировок, то им звонили и договаривались о драке. Впоследствии хулиганы стали использовать в этих целях такие журналы, как Sounds, помещая туда объявления, в которых указывалось, где и когда их можно найти в день матча. Помимо всего прочего, стратеги из числа фанатов стали все чаще использовать дозорных, молодых ребят, которые выслеживали группировки противника и докладывали об их местонахождении своим лидерам. Многие считали, что в Лондоне действовал специальный отряд Вестхэма, состоявший из парней, разъезжавших на мопедах по всему городу, собирая и передавая нужную информацию. Применяемая тактика варьировалась в зависимости от ситуации. Среди фанатов Манчестер Юнайтед и Челси было столько хулиганов, что они просто наводняли всю прилегающую к стадиону территорию в ожидании противника. На выездах Челси пользовались следующим методом. Они уезжали из города после матча, но через несколько часов возвращались, чтобы напасть на местных фанатов в пабах и клубах. Вестхэм по-прежнему предпочитал проникать на трибуны противника, и среди них было довольно много желающих, которым хватало смелости или глупости проделывать это на каждом матче. Что же касается фанатов Миллуола, то они по старинке внушали всем ужас. Хулиганы все чаще стали использовать различное оружие, но и в этом плане не обошлось без нововведений. Естественно, авторами главного сюрприза стали фанаты Миллуола. Они изобрели так называемый «миллуолский кирпич». Обычную газету сминали особым образом, затем опускали в воду, после чего давали высохнуть на солнце. В итоге бумага становилась твердой, как кирпич. Если зажать такой миллуолский кирпич в руке, то эффект от его использования будет не хуже, чем от удара кастетом. Изюминка этого изобретения состояла в том, что данную вещь можно было изготовить прямо на стадионе, избегая возможных проблем при обыске. Еще одно часто использовавшееся оружие – это двойной канцелярский нож. Между двумя лезвиями вставляли спичку, а потом скрепляли полученной клейкой лентой. Такие ножи оставляли сразу две раны, которые не могли нормально затянуться из-за того, что порезы располагались слишком близко друг к другу, и в итоге на коже оставались чудовищные шрамы. Чаще всего пытались нанести скрытую рану ниже спины. Тогда жертва не только не могла сидеть неделями, но и пыталась скрыть это повреждение. Широко применялись и металлические шарики, к которым приклеивались мелкие и острые детали, а также набитые камнями пачки из-под сигарет – равно как и пульверизаторы с нашатырным спиртом. Некоторые хулиганы пользовались метательными снарядами в виде горстей щебня и подшипников. Когда начинались беспорядки и появлялась конная полиция, все это также летело под копыта лошадям. Власти же были больше всего обеспокоены тем, что казуалы становились чуть ли не культовыми личностями. Да, они действительно привлекали людей, и число хулиганов неуклонно росло. На стадионах были установлены камеры слежения, но многие клубы считали, что фиксация всего происходящего на пленку не оправдывает затраченных на нее денег. Вест Хэм был одним из первых клубов, начавших использовать камеры. Но, как ни странно, снятых с их помощью участников беспорядков просто выводили со стадиона, а не задерживали. В 1982 году произошло другое трагическое для футбола событие. Был убит еще один фанат. В сентябре же 1981 года, во время драки между фанатами Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, один болельщик умер от удушья. А уже в мае 1982 года, после игры Арсенала с Вест Хэмом, смертельное ножевое ранение получил фанат Арсенала. Страшно сказать, но к его груди была приколота визитная карточка со словами: «Поздравляем, вот вы и познакомились с ICF». Естественно, пресса раструбила об этом случае на всю страну, и через несколько дней практически у каждой группировки появилась своя визитка. В тот день фанаты Вест Хэма подготовили масштабные выездные акции, направленные против земляков, болельщиков Арсенала. Проникнув на трибуну Нордбэнк, они первым делом взорвали дымовую шашку. Поскольку в это время ирландская республиканская армия угрожала Англии терактами, возникла паника. Для хулиганов Вест Хэма начавшаяся давка стала сигналом, и они ринулись на врага. Фанаты Арсенала все-таки сумели перегруппироваться, однако их противник к тому времени уже был охвачен плотным кольцом полицейских. Впрочем, как бы то ни было, трибуна хозяев поля была захвачена. Осуществила эту акцию группировка ICF, одержавшая тем самым еще одну победу. После серьезных беспорядков, имевших место в день матча Челси-Дерби Каунти, футбольная ассоциация запретила продавать билеты на выездные матчи Челси в день игры. Хотя это решение впоследствии было отменено, новые беспорядки на домашней игре пятого раунда Кубка Англии против Ливерпуля заставили руководство Челси прийти к выводу, что пора переходить к активным действиям. В программке следующего матча того же Кубка содержалась прямая угроза в адрес всех хулиганов. Руководство клуба предупреждало, что любой зритель, замеченный в совершении хулиганского поступка, будет навсегда лишен права посещать стадион, а также подвергнется уголовному преследованию. Но этот решительный шаг не возымел никакого или практически никакого действия, поскольку беспорядки на Стэмфорд-Бридж устраивали в основном приезжие фанаты. Перспектива быть изгнанными со стадиона не стала реальной проблемой для хулиганов Челси еще и потому, что их группировки продолжали быть самыми организованными в стране. Одним из немногих мобов, который не только хотел, но и мог одержать над ними верх, был моб Лидс Юнайтед. В октябре 1982 года Лидс, вылетевший в прошлом сезоне во второй дивизион, приехал в гости к Челси, давно обосновавшемуся в этой лиге. И армия Селланд Роуд, стадиона клуба Лидс Юнайтед, собиралась сразиться со старым врагом. Правда, они никак не ожидали, что фанаты Челси нападут на них на фешенебельной Пикадилли. Однако и лондонцы просчитались. Лидс не только выдержал натиск, но и довольно умело оборонялся вплоть до прибытия полиции. Судя по свидетельствам очевидцев, когда появилась полиция, именно лондонцы растворились, разбежавшись по соседним улицам. И хотя некоторые фанаты Лидса рванули в погоню, остальные в ярости бросились на полицию с арматурами, палками и стойками строительных лесов. Рядом было здание, фасад которого ремонтировался. Итогом этого инцидента стал арест 153 человек, большинство которых прибыло из Йоркшира. Но в том-то все и дело, что на Пикадилли сражалась всего лишь одна из трех или четырех группировок, приехавших в Лондон. Следствием начавшихся беспорядков стал арест 60 фанатов на самом матче. И снова, почти все задержанные были болельщиками Лидса. Такова печальная статистика их массового выезда. На ответный матч в феврале 1983 года лондонцы планировали выставить внушительную армию своих бойцов. Но как только поезд с фанатами Челси остановился на станции Уэйкфилд, в него было брошено 4 бутылки с зажигательной смесью. Первая врезалась в крышу первого вагона. Вторая не достигла цели, но задела полицейскую собаку. Третья разбилась о рельсы, а четвертая попала прямо в окно. К счастью, болельщики ехали на современном поезде с двойными окнами. Но если хотя бы один вагон оказался старым или окно разбилось, то еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Пассажиры пребывали в шоке, а некоторые даже отказались выходить, когда поезд прибыл в Лидс. Слухи об этом инциденте быстро распространились среди болельщиков Челси, вследствие чего, наряду с присутствием огромного количества полицейских, серьезных беспорядков в тот день не было. А для фанатов Лидса это, конечно, была еще одна победа. В ноябре 1983 года имиджу английского футбола был нанесен еще один удар. Сначала саппортеры Тоттенхэма устроили беспорядки в Роттердаме после победы их клуба над Фейенордом, а затем эстафета была подхвачена фанатами сборной Англии, отправившимися в Люксембург. С этого момента УЕФА серьезно обеспокоилась происходящим и предупредила английскую футбольную ассоциацию, что если выездная проблема не будет разрешена, то английские клубы будут отстранены от участия в европейских турнирах. И эта угроза в итоге была приведена в исполнение, причем довольно скоро и быстро. Отметим также, что футбольная ассоциация подверглась прессингу со стороны не только УЕФА, но и правительства, которое тоже стало проявлять беспокойство по поводу футбольных хулиганов. Единственным положительным моментом стало то, что полиция пересмотрела подход к обеспечению порядка на стадионах и все чаще использовала камеры слежения, а также обычные камеры, записывая происходящее на трибунах и вычисляя хулиганов-нарушителей. В 1984 году был вынесен первый обвинительный приговор на основании видеозаписи беспорядков. Четыре человека отправились за решетку после того, как обвинение предъявило видеозапись драки на матче Хаддерсфилда с Лидсом. В то же время культура казуалов находилась на взлете. Беспорядки стали практически неизбежными на любой игре и продолжали происходить события, ужасавшие всех. Поскольку группировки пытались заработать себе репутацию, засады и атаки становились все более дерзкими и продуманными. Участниками едва ли не самого известного инцидента стали фанаты Бристоль-Сити и Миллуола. Поскольку он подробно описывается в моей книге «Высшая мера», я расскажу лишь вкратце. Итак, саппортеры Миллуола приехали в Бристоль и, как обычно, устроили там беспорядки. Некоторые местные фанаты получили ножевые ранения, а одному даже сломали позвоночник. Но и Сити тоже в долгу не остались, сбросив с моста двух лондонцев. Несколько недель спустя уже сами бристольцы, приехав в Лондон на игру с другой командой, устроили совершенно неожиданное нападение на паб, где обычно собирались фанаты Миллуола. Последние вознамерились отомстить, спланировав беспрецедентную по тем временам атаку. Когда фанаты Сити поехали на очередной матч против Миллуола, их автобусы были направлены в тупик в нескольких милях от стадиона, а там их уже поджидала толпа свирепых кокни. Эта атака была спланирована и осуществлена по-военному точно, и поэтому закончилась безоговорочной победой хулиганов Миллуола. Но, что еще более важно, репутация совершенно отмороженных людей, завоеванная фанатами Миллуола, была в очередной раз подтверждена, а через несколько месяцев укрепилась еще сильнее, когда они приехали в Лутон и устроили драку прямо перед телекамерами. До 1985 года ситуация в день матчей была просто катастрофической, а самому 1985-му было суждено стать самым страшным годом для футбола. Достаточно вспомнить беспорядки на Кеннилорд-Роуд, стадионе клуба Лутон Таун, выступавшего в 1985 году в первом дивизионе. Это был четвертьфинал Кубка Англии с участием Лутона и Миллуола. Последний представлял третий дивизион. Игра показывалась в прямом эфире по телевидению. Итог: 81 человек был ранен, из них 31 полицейский. Большинство арестованных, примерно 30 человек, являлись фанатами Миллуола. Арбитр встречи Дэвид Хатчинсон, полицейский по профессии, был вынужден уже на 14-й минуте игры увести команды с поля, и только через полчаса матч возобновился. В итоге победил Лутон со счетом 1-0. На следующий день, 14 марта 1985 года, УЕФА должна была окончательно определиться в вопросе о месте проведения чемпионата Европы по футболу 1988 года. Естественно, когда первое кресло было брошено с трибун, У Англии уже не оставалось никаких шансов принять чемпионат Европы 1988 года. Правительство было в ярости. Руководители футбольной ассоциации вызвали на ковер, но, к несчастью, Тед Крокер, в то время секретарь футбольной ассоциации, заявил Маргарет Тэтчер, что хулиганы – проблема не столько футбольная, сколько социальная. То есть чиновники от спорта ничего не могут с ней поделать. Такое во власти одного лишь правительства. Как отреагировала на это Тэтчер, неизвестно, но правительство тут же выступило с предложением ввести единую систему удостоверений для фанатов и запретило продажу алкоголя на стадионах. Президент Челси Кен Бейтс тоже не хотел больше мириться с хулиганством и решил принять собственные меры. Во-первых, он закрыл ложу прессы, объяснив это тем, что журналисты, увлекшиеся описанием беспорядков на трибунах, создают его клубу негативный имидж. Второе решение было еще более спорным. Чтобы предотвратить грядущие вторжения фанатов на поле, перед трибуной местных фанатов было поставлено заграждение, по которому он собирался пустить электрический ток. Однако это решение было опротестовано в судебном порядке и током, к счастью, никого не убило. Но если Бейтс своими действиями хотел просто-напросто призвать фанатов к порядку, то его призыв все равно услышан не был. 11 мая 1985 года в Брэдфорде произошел пожар, унесший жизни 56 человек. В тот же самый день фанаты Лидса устроили беспорядки на стадионе клуба Бирмингем-Сити, в результате чего пострадало 96 полицейских, а еще обрушилась стена, что привело к смерти маленького мальчика. Это был настоящий шок. Еще более страшное событие произошло всего 18 дней спустя. 29 мая, когда погибло 39 итальянских болельщиков, причиной этого стали действия фанатов Ливерпуля, спровоцировавших страшную давку перед началом финального матча Кубка Европейских чемпионов на стадионе Эйзель в Брюсселе. Часть вины лежит и на местной полиции, чья операция по предотвращению беспорядков провалилась. Однако главным виновником произошедшей трагедии следует признать фанатов Ливерпуля. И только после этого можно начать обвинять культуру насилия, неотделимую от футбола. Через несколько дней УЕФА отстранила английские клубы от участия в европейских турнирах на неопределенный срок, а Ливерпуль – на 3 года. Манчестер Юнайтед, Норвич, Эвертон и Саутгемптон – 4 клуба из 5, пробившихся в Еврокубке, пытались оспорить это в Верховном суде, утверждая, что решение о дисквалификации несправедливо, поскольку данная четверка не имеет никакого отношения к происшедшему. Однако суд оставил первоначальное решение УЕФА в силе, и английским клубам не осталось ничего иного, как согласиться с ними. Но не успели улечься страсти, как футбольный мир опять начал лихорадить. Появился очередной документальный фильм о футбольных хулиганах, на этот раз о вестхэмовской группировке ICF. Аббревиатура эта расшифровывается как «Intercity Firm», «Междугородняя фирма». А с самим названием данная группировка обязана поездам Интерсити, на которых ее члены предпочитали добираться до других городов. В течение долгого времени ICF была одной из самых известных и самых жестоких хулиганских банд Англии. Она не зря славилась бесстрашием в драках и тщательной продуманностью своих атак. С течением времени ей стали подражать фанаты всей Европы. Я видел их в деле только один раз, но и этого было достаточно. «Психи» – самое первое слово, что приходит на ум. ICF стала еще более знаменитой благодаря великому числу мифов и легенд, окружавших ее в то время. Многие, например, верили, что в этой группировке очень много дельцов из лондонского Сити, которые, получая огромные зарплаты, оплачивали дорогу всем остальным. А еще ходили слухи, что название ICF скоро будет зарегистрировано как товарный знак, и они выпустят линию одежды в стиле казуалов. Можно, конечно, долго спорить, правда это или нет, но несомненно одно – выход фильма придал им еще больше скандальной известности. Более того, перевод интереса публики на лондонскую хулиганскую сцену напрямую сказался на других группировках, которые стали дистанцироваться от брюссельской трагедии. Тогда многие посчитали, что она останется на совести одних лишь ливерпульцев. Фильм возродил угасающий интерес прессы к организованному футбольному насилию вообще и отдельным объединениям фанатов в частности. И, как всегда, появились подражатели. По всей стране стали возникать новые группировки, которые наперебой рассказывали о своих подвигах, утверждая, что они самые крутые в хулиганском мире. Хотя хулиганы ничего не подозревали, изменение ситуации было уже не за горами. Пока они продолжали устраивать беспорядки, государство решило раз и навсегда покончить с организованными группировками. Все планы полиции разрабатывались в условиях строжайшей секретности. Все началось со спецоперации под названием «Гол по нашим правилам», невольно оказавшимся пророческим, нацеленная властями Лондона против хулиганских группировок Челси. Она продолжалась довольно долго, в течение 1985 и 1986 года. О ней стало известно лишь после того, как удалось провести аресты, что самым серьезным образом воздействовало на хулиганский мир. Ведь если даже сверхосмотрительных фанатов Челси вычислили и арестовали, то остальных и подавно схватят. Правительство также пошло в наступление, законодательно ужесточив меры воздействия на хулиганов. Эти действия, а также увеличение количества камер слежения, доказали, что теперь к проблеме футбольного насилия относятся действительно серьезно. Практически сразу беспорядков на стадионах стало значительно меньше. И хотя они не прекратились полностью, ситуация впервые улучшилась, по крайней мере для самой игры. И если в сезоне 1985-86 посещаемость была довольно низкой, то уже в следующем наметился рост. В конце сезона 1985-86 УЕФА частично отменила дисквалификацию английских клубов, позволив им участвовать в международных товарищеских матчах. К несчастью, этим послаблением тут же воспользовались Манчестер Юнайтед и столичный Вест Хэм. И когда из Харвича вышел паром со 130 фанатами на борту, оказалось, что только 30 из них лондонцы. Плыть им нужно было 8,5 часов, и довольно быстро в барах начались стычки. А поскольку полиции на борту не было, скоро страсти начали перехлёстывать через край. Поскольку шансов на то, что все успокоится, не было, капитан решил развернуть судно и направиться обратно в Харвич. Когда паром пришвартовался, на борт тут же поднялись полицейские. В итоге 14 человек было арестовано, четверо отправлено в больницу с серьезными ножевыми ранениями, а еще 30 получили травмы различной степени тяжести. Как вы догадываетесь, ни УЕФА, ни Футбольная ассоциация Англии не могли обрадоваться такому известию. Примерно в то же время Лутон Таун начал проводить заведомо обреченный на неудачу эксперимент, касавшийся приезжих фанатов. Некоторых из них не пускали на матчи, а от количества полицейских рябило в глазах. Кое-кто из числа хулиганов был вынужден задуматься перед лицом перспективы попасть за решетку, а некоторые и вовсе сошли со сцены. Однако оставшиеся предпочли создать небольшие сплоченные группы, ставшие еще более организованными. Для людей, далеких от футбола, принцип организации фанатских сообществ оставался под завесой тайны. Она приоткрылась им лишь в 1987 году, когда вышел игровой полнометражный фильм «Фирма», в котором снялись великолепные актеры. Несмотря на то, что представленная в нем история была очень типична для того времени, «Фирма» до сих пор остается едва ли не лучшей художественной лентой, посвященной околофутбольному миру. Все тогда смогли воочию убедиться, что хулиганство жестоко и, что еще важнее, бессмысленно. Но если кто-то надеялся, что просмотр этого фильма заставит хулиганов одуматься, то он, конечно же, ошибался. А для небольших организованных группировок «Фирма», к сожалению, превратилась в своего рода пособие по выстраиванию работы. Хулиганы снова стали пускать в ход ножи, а некоторые их выходки шокировали даже видавших виды людей своей дикостью.